Глава 26. Мы подошли к центральному входу в резиденцию всего за несколько секунд до того, как ворота начали одна за другой въезжать машины. 1, 3, 7, 11. Первая из них остановилась всего в нескольких метрах от нас, и как только водитель заглушил мотор, из ее недр один за другим появились четверо мужчин в черной форме мировых судей, напоминающей военную. По мере прибытия машин демоны, выходившие из них, неторопливо приближались к нам, и как только подошел последний, все они синхронно опустились на одно колено, склонив головы. Действо происходило в полнейшей тишине и казалось фантастическим. 42 пожирателя от 30 до 80, а может и старше. Демоны жили до 300 лет, а некоторые и вовсе до 500. Поэтому определить точный возраст уже взрослого демона было проблематично. «Ваше Величество?» К нам обратился тот, что стоял напротив, так и не поднимая головы. Седые виски указывали на солидный возраст, но лицо его было гладким, без единой морщинки. А еще он был неуловимо похож на моего супруга. Тот же рост, тот же разворот плеч, та же стать, тот же профиль. «Никогда не желал, чтобы передо мной на коленях стоял собственный дед», — проворчал Кирилл, а потом повысил голос. «Ну хватит уже, а! Мне же неловко!» По рядам коленопреклоненных мужчин пронеслись смешки, и кто-то слева шутливо прокомментировал. «Вообще-то мы не перед тобой, а перед твоей супругой. Познакомишь хоть? Когда встанете?» Кирилл только договорил, а они уже стояли сдержанно, но искренне улыбались и торопились пожать руку молодожену. «А где приглашенные члены совета?» «А у них что-то с машиной, случайно. Минут через 5-10 будут». Иронично хмыкнув, мужчина, представленный мне как Джозеф Саминов, родной дед Кира по отцу, с трудноопределимым выражением лица, долго смотрел на мою протянутую руку, а затем несколько блаженно улыбнулся и, наконец, пожал ее, восхищенно заявив внуку. «Кирюха, какая же она у тебя красавица! Настоящая королева! Внуча, дай обниму!» Расчувствовавшись, мужчина заключил меня в такие крепкие объятия, что сдавленный выдох я удержала в себе лишь чудом, чтобы не обидеть родственника. «Дед, отпусти!» «Анна Лирия тоже очень рада тебя видеть, но слегка устала от бессонной ночи. И ей хотелось бы в сознании дождаться совета, чтобы освободить королевскую спальню от посторонних и, наконец, отдохнуть». Вызволив из медвежьих объятий Джозефа, Кирилл привлек меня к себе и уже громче объявил. «Позвольте представить вам мою супругу, королеву Анна Лирию. Прошу любить и жаловать. Иного не предусмотрено». «О, а вот и совет! Оперативно!» В ворота въехала еще одна машина, и вскоре к нам присоединились ведьма, демон земли и демон разума. Их водитель остался в машине, и, судя по судорожно сжимавшимся пальцем на руле, я это очень отчетливо разглядела, ему было некомфортно среди такого количества маршалов. Члены совета были абсолютно спокойны, и, кивком поздоровавшись с мужчинами, уделили нам с Кириллом самое пристальное внимание. Рассматривала их и я, отстраненно поражаясь, как тесен мир. Думала ли я когда-нибудь, что увижу хотя бы одного верховного советника лично? Тех, кого считали почти за богов. Всего их было 13 по числу проживающих на Земле рас и малых народностей. Демоны огня, земли, льда, воздуха, разума, наслаждения. Оборотни, гномы, сирены, сильфиды, дриады, ведьмы. Люди. Не входили в совет лишь пожиратели. Ведьма Прасковья. Одна из сильнейших и мудрейших ведьм столетия, разменявшая уже 6-й десяток, но выглядевшая не старше 30. Русоволосая, в меру пышнотелая. Очень приятная с виду, если бы не сияющие потусторонним зеленым светом ведьмовские глаза, заглядывающие глубоко в душу. Говорят, она могла предвидеть будущее. Наверное, лгали. Демон земли. Герцог Ирвин Дорклинков. Молодой, по меркам демонов. 70-летний мужчина с коротко стриженными черными волосами и пронзительным взглядом черных глаз. Среди присутствующих, не страдавших дистрофией, он выглядел как накачанный слон среди стройных газелей. Про него говорили, что он очень умен и невероятно спокоен. Порой одно его слово было решающим во многих спорах. Демон разума, князь Петр Кончаловский. Высокий, жилистый, сухопарый, уже в годах. Никто не знал точно, сколько ему лет. Некоторые говорили, что давно за 400. Не удивлюсь. Эти блеклые голубые глаза могли видеть даже сотворение мира. Что уж там говорить о каких-то нескольких сотнях лет. Его боялись почти так же, как боялись пожирателей. Иногда даже сравнивали с ними. Он мог вскрыть память и добраться до тех воспоминаний, которые подозреваемый получал в утробе матери. В отличие от пожирателей, он не питался эмоциями, но дело свое знал четко и никогда не щадил, если доходило до наказания. Жалость была ему неведома. И вот теперь эти трое стояли напротив нас и чего-то ждали. Чего? Я не знала. На помощь пришел Кирилл. «Рад, что вы смогли выкроить время и ответить на мою просьбу. К сожалению, с момента подачи запроса кое-что произошло, причем не очень приятное, так что прошу простить за прием на улице». «Господин Саминов», жестом остановив речь моего мужа, князь едва уловимо кивнул и прошелестел неприятным, я даже сказала, потусторонним голосом. «Не стоит разбрасываться пустыми словами. Вы хотели видеть нас по делу? Прошу вас, давайте им займемся». «Хорошо, тогда пройдемте для начала в королевские покои. Наше дело находится там». Пока поднимались, успели переполошить проснувшуюся резиденцию, которая знать не знала, ведать не ведала, что в королевских покоях ночью случилось, невероятное преступление, а сама королева даже не ночевала во дворце. Кстати, пока шли, я начала подозревать, что маршалы умеют общаться между собой мысленно, потому что кто-то кивал, кто-то сворачивал в боковые коридоры, кто-то оставался на лестничных площадках, и все в абсолютной тишине. В итоге, когда мы дошли до малой гостиной, за которой находилась спальня, с нами оставалось не больше десятка маршалов. Наше дело действительно находилось там и уже успело провонять комнату насквозь. Внутрь также прошли далеко не все. С нами были лишь двое из проклятого рода, Джозеф и Тимофей, успевшие представиться мне троюродным кузеном Кирилла, да члены Верховного Мирового Совета. «М-да...» Прасковья, недовольно сморщив нос, первым делом отправилась к окнам и распахнула их одно за другим. «Милая, а что ж так категорично-то? Это на мне?» Настороженно переглянувшись с Киром, увидела его согласный кивок. «А от меня ждут ответа, или это был риторический вопрос?» Судя по вопросительно приподнятой брови ведьмы, которая закончила с окнами и вернулась к нам, ответ все-таки предусматривался. «Знаете, когда хотят изнасиловать, как-то не до выбора адекватных методов. Еще они начали стрелять. Я испугалась, занервничала, вспыхнула». Я отвечала максимально правдиво, не собираясь ничего скрывать, так как не видела в этом смысла. «И он сгорел». «Жаль, милый был мальчик». Тон ведьмы совершенно расходился с ее словами. Бросив на обугленный труп брезгливый взгляд, она пришла к тем, кто валялся чуть правее дверей, ближе к кровати. «А с этими что?» Женщина разговаривала словно сама с собой. «Так, множественные переломы ног, ребер, рук. Эмоциональное изъятие. Не критичное. Кто стрелял?» «Все, кроме Мейдена». «В кого?» «Только в меня». Кирилл отвечал без задержек и по существу. «А ноги-то зачем переломали?» «Чтобы не возникло соблазна покинуть место преступления». «Шутник». Ведьма фыркнула и снова склонилась над предателями, поводила над ними руками, и мужчины со стонами начали приходить в себя. Кстати, я признала лишь советника Оливера, двое других были мне незнакомы. Не торопясь допрашивать советников, ведьма подошла к нам. «Когда это произошло?» «Около полуночи». «О, вы в это время уже спали?» Женщина посмотрела на меня, поэтому и отвечать пришлось мне. «Нет, мы разговаривали». «Вы знали, что они придут?» «Подозревали». «На основании чего?» Беспардонные вопросы, заданные столь категоричным тоном, начинали раздражать. И как сдержаться и не ответить в том же духе? Ответил Кирилл, предусмотрительно взяв меня за руку и начав незаметно поглаживать ладошку большим пальцем. В еду были добавлены снотворные и запрещенные к законному использованию психотропные препараты. Можете проверить, ужин до сих пор не убрали. Я подозревал, что советники планируют посетить Ее Величество, предварительно устранив меня, чтобы я не смог помешать. Но их выдали мысли одной из служанок. Вот дрянь. Ночью я как-то не задумывалась о личности исполнителя, но это было более чем логично. Ведь не сами же советники сыпали в каждое блюдо приправу. Интересно, кто из служанок? Или все трое? Да. Просковья раздосадованно обернулась к князю, и тот понял все без слов. Наверное, и у них была своя система ментального общения, потому что князь жутковато улыбнулся присутствующим в комнате пожирателям и всего лишь кивнул. Что это означало, я поняла лишь тогда, когда в спальне появились еще трое маршалов, приблизились к советникам и выволокли их за пределы спальни. А четвертый, вошедший чуть позже, забрал труп, причем без какой-либо брезгливости, словно занимался этим ежедневно. Из-за суеты проснулась Снежка, и мне пришлось взять ее на руки, потому что толпа незнакомых ее напугала. Члены Верховного Мирового Совета расходиться не торопились. И если мужчины расслабленно углубились в свои мысли, то стоило дверям спальни закрыться за четырьмя пожирателями, как Просковья снова заговорила. «А теперь объясните мне еще кое-что. Что делал маршал в спальне незамужней королевы около полуночи? Насколько я знаю, ваши полномочия распространяются не дальше пределов малой гостиной. Спальня монарха не входит в вашу юрисдикцию?» «Обычно нет». Я видела, как на лицах всех присутствующих пожирателей расплывается синхронная язвительная усмешка. Они знали то, что еще не знал совет, и они не собирались это скрывать. Кирилл, дождавшись, когда и я смущенно потру нос, пытаясь спрятать неуместную улыбку, наконец раскрыл секрет своего правонарушения. «Но не тогда, когда королева является супругой». «Прошу прощения». Ведьма попыталась скрыть потрясение за сдержанным недоумением, но спряталась не очень хорошо, и ее вытянутое лицо было невероятно выразительным. «Мы с Кириллом супруги», — не сдержавшись, вставила свои 5 копеек и я. Просковья перевела тяжелый взгляд на меня, и я с трудом устояла на ногах. Так зло она на меня глянула, словно я не имела права вмешиваться. Молчание затягивалось. Тишина начала давить, взгляд ведьмы становился все тяжелее, но тут князь прошелестел. «Когда это произошло?» «Чуть более суток назад», — ответил Кирилл, потому что меня словно парализовало. Все-таки ведьмовской взгляд не зря называли проклятым. Я с трудом смогла прикрыть глаза, и лишь тогда стало чуть легче. «Кто вас обвенчал? Где согласие родственников? Разрешение совета? Благословение рода?» Вопросы князя сыпались один за другим и становились все язвительнее и язвительнее. «Думаю, проще показать, чем рассказать». Кирилл недовольно скривил губы, потому что и его, видимо, начало раздражать подобное пренебрежение тех, кто сейчас был ниже статусом, чем мы, и начал раздеваться. «Анна, отдай свое пальто Джозефу. Господам из Верховного Мирового Совета необходимо предоставить неопровержимые доказательства». «Что ж, ты прав. Сейчас предоставим». Передав новому родственнику не только пальто, но и Снежку, я сняла еще и кофту, оставшись лишь в одном бюстгальтере. Можно было и не снимать, но тогда крылья порвали бы ее, а кофточка мне понравилась. Кир к этому моменту снял пиджак, галстук и рубашку, кинул их на кресло, размял шею, прикрыл глаза и... «Боже мой! Какой же ты все-таки красивый!» Восхищенно выдохнув, я моментально засияла следом, позволяя проявиться обеим коронам и чувствуя, как за спиной распахиваются огненные крылья с обновленным золотым оперением. И если себя я в зеркало уже видела тогда в пещере, и сейчас к моему демоническому облику добавилась лишь вторая корона и золото на перьях, то Кир изменился кардинально. Его демонический облик был таким же массивным, как и раньше, но теперь по его темно-серой коже пробегали огненные всполохи. Первородный огонь полыхал по краю кожаных крыльев. Рога были огненными полностью, а на лбу вместо шипов красовалась жемчужная корона. Но самое главное, теперь его лицо было не маской жуткого монстра, а походило на человеческое, лишь чуть смуглее и мужественнее, чем в человеческой ипостаси. С мягкой улыбкой протянув мне руку, Кирилл не обращал внимания на упавшую челюсть ведьмы, на пустой взгляд князя и на восхищение в глазах герцога. Без сомнений, вручив ему свои пальчики, я потрясенно выдохнула, когда от одного единственного соприкосновения наших рук по коже прошла звездная сверкающая волна. От наших пальцев она распространялась по телу, а затем срывалась с кожи и зависала в воздухе. Я рассматривала древнее и непонятное мне волшебство, забывая дышать, и вздрогнула от странного шума, раздавшегося позади, обернулась. Все без исключения мужчины стояли на коленях, склонив головы, но шум исходил не от них. Эта ведьма упала в обморок. Бедняжка. Неужели такие слабые нервы? Надо, наверное, травки какие-нибудь попить. Ну, она ж ведьма, она должна знать. Наверное. Зайчонок, мы еще долго будем так стоять? Из окошка дует. Капризулька. Тихо шепнул на ухо Кир, привлек меня еще ближе и завернул в свои крылья. Господа, этого достаточно или вам необходимы еще доказательства? Кстати, благословение предков и родственников имеется, причем всех трех родов. Трех? Да, твои тетушки тоже дали добро, я вчера с ними общался. Они удивились, но не стали сильно возражать. Да, сложно возразить маршалу, когда он ставит перед фактом. Надеюсь, обморока не было? Не знаю, мы общались по телефону, я не видел. Он сказал это таким ироничным тоном, что я заподозрила, все-таки обмороки были, и не один. Бедные мои тетушки. Так, ладно, с этим можно и позже разобраться. Что сейчас? Скоро узнаем. Кирилл ответил задумчиво, словно и сам еще не слишком хорошо представлял, чем мы займемся дальше. Да, ты права, план был немного иным. Если со мной он разговаривал в полголоса, то к членам Верховного Мирового Совета и своим родным обратился громче. «Господа, прошу вас, встаньте. Вижу, вы понимаете всю важность и серьезность момента. Уверен, мы сможем обсудить с вами текущую ситуацию за завтраком. Приглашаю». Мужчины поднялись один за другим, и если мои новые родственники не сводили с нас благоговейных взглядов, то советники вели себя более сдержанно. Князь отошел к окнам и прикрыл их, чтобы не выстудить комнату окончательно. А герцог без видимых усилий поднял с пола ведьму и переложил ее на кровать, предварительно вопросительно приподняв бровь и дождавшись утвердительного кивка моего супруга. Меня отправили в гардеробную переодеваться, попутно шепнув, чтобы пока оставалась во второй ипостаси, потому что это еще далеко не конец. Переодевалась я максимально шустро, чтобы не пропустить все самое интересное, и к моменту, как подошла прислуга, которой приказали не только накрыть завтрак на 9 персон, но и прибрать в комнате, я уже выходила из гардеробной, одетая с иголочки. Снова алая с золотом, но на этот раз еще и с украшениями. Жемчуг, выбранный накануне, я нашла на дальних полочках и не раздумывала ни секунды. Шелковое длинное платье с открытой спиной на бретельках плавно струилось по бедрам, подчеркивая все, что следовало подчеркнуть. А золотые босоножки позволили мне стать выше на 10 сантиметров. Замерзнуть я не боялась, мне было очень тепло от внутреннего огня, и мысль об окне и холодном ветре на самом деле была лишь капризом, не более. В отличие от меня, Кир одеваться не торопился, да и сложно было подобрать для него одежду. Рубашек с открытой спиной для мужчин у нас не было. Но, судя по сосредоточенному взгляду демона, это сейчас вообще не волновало. Кстати, почему завтрак будет накрыт на 9? Нас ведь всего 6, не считая обморочной Прасковьи. Кто к нам еще присоединится? Уверен, советники смогут узнать за завтраком очень много. Отвечая на мой невысказанный вопрос, Кир подал мне руку, Джозеф вернул Снежку. и мы неторопливо отправились в большую гостиную. Светящаяся прислуга во главе с бледной графиней Сюзанной фон Пришенслоу, отдающей приказы срывающимся на визг голосом, откровенно нервничала. А стоило даме увидеть нас, как она, сдавленно пискнув, грузно рухнула на пол, едва не сметя с ног проходящую мимо Марию с большим блюдом в руках. Однако, какие тут нервные дамы! Поветрие? Не думаю. Недовольно сузив глаза, Кирилл даже не глянул в сторону Тимофея, а тот уже направился в сторону излишне чувствительной леди, чтобы унести ее прочь. «Я правильно понимаю, что она не зря переволновалась и имеет прямое отношение ко вчерашним приправам?» Едва уловимо кивнув, Кир тут же отрицательно мотнул головой, хотя подумать о том, что хочу узнать подробности, я еще не успела. «Ой, ну надо же, какие мы жадные на информацию!» Наблюдать за сменой выражения его лица было забавно. Но не так забавно, как наблюдать за тремя демонами, которые в это время входили в большую гостиную. Спорим, это советники. Одного из них я даже знаю. Спорить со мной никто не стал, и Кирилл, угрожающе улыбнувшись, громко поприветствовал мужчин, которые нервничали у входа, но сбежать не могли, потому что за их спинами стояли несколько маршалов. «Господа, прошу вас. Вы так хотели потрапезничать с королевой, что она решила пойти вам навстречу и устроить званый завтрак. Присаживайтесь, не стесняйтесь. К сожалению, к нам с вами сейчас не смогут присоединиться некоторые ваши коллеги, но я уверяю, правосудие учтет все их заслуги перед страной и будет максимально беспристрастным». В обморок грохнулся советник Остин. Тот самый добродушный пухляш, который не так давно пытался озадачить меня своими экономическими выкладками. Нет, точно поветрие. Не заразиться бы.